15. Реформация. Причины развития результаты. Жизнь духовенства повсеместно вызывала недовольство. Монахов и священников упрекали в накоплении богатств, бессовестной торговле индульгенциями, документами, которые за деньги отпускали любые грехи. Римских пап обвиняли в интриганстве, роскоши и иногда в разврате. Епископы понимали необходимость реформ, но не торопились с их проведением. Наиболее острая неприязнь к церкви была в Германии. Страна была раздроблена на множество мелких княжеств, в дела которых Папа Римский вмешивался особенно бесцеремонно. Большую зависть у всех групп населения вызывали экономические позиции, привилегированное положение местных архиепископов, епископов, прелатов и особенно монастырей. Мартин Лютер, 1483-1546. Монах, профессор Виттенбергского университета, в октябре 1517 года прибил на дверях местного собора свиток с 95 тезисами, в которых содержалась программа реформирования коренных изменений в жизни католической церкви. Главным было требование дешевой церкви, ликвидация власти папы над немецкой церковью, подчинение последней светской власти. Лютер выступал за секуляризацию, изъятие большей части церковного имущества и переход ее в руки государства, за роспуск духовных орденов, за отказ от культа святых икон, мощей, против практики продажи индульгенций, удостоверяющих отпущение грехов. Лютер считал, что для свидетельства милости Божией человек не нуждается в посредничестве такой организации, какой была Римская церковь. Он считал высшим авторитетом Священное Писание, а не священное предание, решение пап и церковных соборов. Реформация затронула многие европейские страны и проходила в разных формах. В самой Германии лютеранское учение к концу 20-х годов XVI века утвердилось в ряде княжеств и городов на севере и в центре страны. Стремление императора Священной Римской империи Карла V восстановить прежний порядок привело к сплочению и коллективному протесту сторонников реформы. Протестанты одержали победу в войне против императора. Аугсбургский мир 1555 установил принцип «чья власть, того и вера». В Швейцарии лидером одной из разновидностей бюргерской, городской, реформации стал священник города Цюриха Ульрих Цвингли 1484-1531. Он был решительным сторонником республики и, в отличие от Лютера, обличал тиранию монархов и князей. В Цюрихе горожане стали сами избирать пасторов и магистрат. Там же и в Швейцарии, в Женеве, француз Жан Кальвин 1509-1564 не признавал ни одного таинства. Поклонение иконам и даже кресту считал идолопоклонством, из праздников признавал только воскресенье, а в церковной иерархии только сан священника. В Дании в 1536 году была проведена конфискация земель церкви и монастырей. Король стал главой реформированной церкви, сам назначал угодную ему церковную администрацию, а лютеранство с тех пор и до наших дней стало там государственной религией. Реформация по-датски сверху была проведена в Норвегии, что обеспечило ее подчинение Дании, а затем в Исландии. В Швеции сохранились епископы, но высшим из них стал король, остальные должны были присягать ему, а не папе. В Англии церковь возражала против произвола и сомнительных брачных союзов Генриха VIII. Он женился 6 раз, церковная норма – не более 3 браков, причем 2 своих жен казнил. Специальным королевским актом 1534 года монастырские земли были конфискованы в пользу казны, к радости многих придворных и чиновников. Культ и догматика остались прежними, но епископов назначал сам король, папа утратил свое влияние. Эту церковь назвали англиканской. Сопротивляющиеся католики и наиболее радикальные протестанты в количестве более 70 тысяч человек были казнены по приказу Генриха VIII. На духовную жизнь английского общества и подготовку его к английской революции XVII века большое влияние оказывал кальвинизм. Реформация встретила ожесточенное сопротивление католической церкви. Для войны с сатаной, лютеранами, кальвинистами, а позже и с православными, В 1540 году был создан орден иезуитов, общество или воинство Иисуса. Иезуиты стремились повлиять на правителей, подвергнуть их к насилию по отношению к протестантам. Так во Франции в августе 1572 года, в ночь накануне Дня Святого Варфоломея, по приказу короля Карла IX, католики перебили 2000 протестантов. Во Франции кальвинистов называли гугенотами по имени привидения, являвшегося верующим. За две недели по стране было перебито 30 тысяч человек. Варфоломеевская резня была отмечена благодарственным молебном и медалью, выбитой по указанию Папы Римского. После сложной борьбы Нантским эдиктом 1598 короля Генриха IV протестанты получили возможность свободного вероисповедания, но Франция осталась католической страной. Нидерланды принадлежали испанскому королю, но приняли протестантизм. Испанский король жестокими мерами пытался вновь обратить голландцев в католичество. Последовало восстание, жестокая война и образование протестантской Республики Соединенных Провинций. Эти события чаще называют Нидерландской революцией 1566-1609. В Германии инициатором затяжной 30-летней войны 1618-1648 стал воспитанник иезуитского университета в Баварии, чешский король Фердинанд II. Он считал себя орудием искоренения ереси, считал, что лучше пустыня, чем страна, заселенная еретиками. Кровопролитная война опустошила страну. Население Германии сократилось с 21 до 13 миллионов человек. По Вестфальскому миру 1648 года протестанты получили свободу вероисповедания. Но Германия раздробилась на 300 отдельных земель. Потери населения были настолько велики, что в некоторых общинах мужчин обязывали к многоженству на протяжении 10 лет. Ослабление Германии сопровождалось возвышением Швеции. В результате контрреформации католицизму удалось сохранить свои позиции во Франции, Чехии, Венгрии, Польше, Италии, Испании, на территории Южной Германии, но лицо Европы изменилось. В странах, где вызревала новая цивилизация, формировались капиталистические отношения, церковь была поставлена на службу промышленной и торговой буржуазии, не мешала активности богатых, предприимчивых людей, не изымала значительную часть их доходов на свои нужды. Пришло понимание того, что каждый имеет право свободного выбора религии. Так возникло понятие свободы совести.